Прослушиваю все время девятую Бетховена. Как мог Лев нападать на это произведение? Лев с его любовью к героическому, с его небом над умирающим Андреем. Это ведь то же самое. Вероятно, от зависти. Вернее, не от зависти, а от требования, чтобы не было каких-либо других видений мира, кроме его. Это симфония об истории мира на данном, как говорится, этапе. Там литавры и барабан стреляют, как пушка, именно тех времен. Короткая, с двойным звуком выстрела пушка, одну из которых потом пробил Бонапарт. Расстрел роялистов на площади Сен-Роша. Может быть, все это есть в девятой. Во всяком случае, это история. Зачем бы тогда эти пушки? Это ж не иллюстрации. Вместо огромной толпы музыкантов, старых, обсыпанных пеплом, в обвислых жилетах людей, вместо груды нотных тетрадей, вместо целого леса контрабасов, целой бури смычков и еще многого и многого, хотя бы грохота пюпитров, кашля в зале и писка настраиваемых инструментов, вместо всего этого у вас в руках элегантно посвистывающая при прикосновении к ней пластинка, черная, с улетающим с нее каждую секунду венком блеска. Результат тот же, та же Бетховенская симфония. Истинное реальное воплощение, которое в конце концов неизвестно, это и вышеописанный хаос оркестра, и пластинка, и рояль самого Бетховена, а еще перед этим просто ветер или звук кукушки и переход Наполеона через Альпы.